Савелий пустился в россказни о тереме, утверждая, что он более чем ровесник Москве, что прадеду великого князя Юрию Владимировичу Долгорукому подарил его на зубок замышляемому им городу какой-то пустынник-чародей, похороненный особо от православных на Красном холме в конце Алексеевского леса подле Ярославской дороги, что кости его будто и до сих пор так бьются о гроб и пляшут в могиле, что земля летит от нее вверх глыбами, что этот весь изрытый холм по ночам превращается в страшную разгоревшуюся рожу, у которой вместо волос вьются огненные змеиные хвосты, а вместо глаз высовываются жало и кивают проходящим, что пламя его видно издалека, и оттого он называется красным. Великий князь подарил этот терем боярину Савелию за верную службу вскоре после похода под Казань, и что с тех пор стал тут жить боярин с семейством до самой опалы великокняжеской. Савелий проговорил бы до утра, если бы его не прервал Захарий. «Уйми ты, жорнов свой!» — крикнул он на него. «Сказка твоя слишком тощая закуска для меня. Эй, вы, подите, ошарьте-ка тороки у моего седла. Там, я заприметил, мотались давеча калачи». «Да они, боярин, все размокли от дождя», — отвечал один из холопов. «В самом деле...» «Хорошо бы закусить что-нибудь», — заметил Назарий. «Скудна наш трапеза, боярин, а если тебе в угоду, то бьем челом всем, что сыщется», — произнес Савелий. «Эй, жена, все, что есть в печи, на стол мечи». «Что там разбирать, любо ль не любо? Все благословение Господне», — отвечал Назарий. «Что до меня, я человек привычный ко всему, рос не на печке, не был кутан хлопком под материнным шугаем, а все почти в поле. Одевался не полостями меховыми, а железной скорлупой, и питался зачастую, чем не попало». Агафья тем временем всунула руки и голову в печь, вытащила из нее горшок с ячменной кашицей, приправленной чесноком и свиным салом. Савелий достал с полки ковригу ржаного хлеба, толокно, и все это они поставили с поклоном перед своими гостями. Савелий нацедил яндаву квасу, подал его вместе с деревянной узорной резьбы солоницею гостям и пожелал им на здоровье откушать его хлеб-соли. Назарий, усердно молясь Богу, сел за стол, отрушил себе добрую краюху хлеба и, зачерпнув широкой ложкой кашицы, стал аппетитно уплетать далеко не изысканные яства. Захарий сперва морщился и делал себе под носом замечание, что на хлебе не менее плесени, чем на лице хозяйки морщин, что он жесток так, что ему не по зубам, но, видя, что аппетит его товарища грозит опустошить весь горшок кашицы, начал в запуске наверстывать потерянное время. Когда проголодавшиеся гости насытились, Захарий даже самодовольно разгладил рукою свое увесистое брюхо и почти дружески спросил Савелия: «Скажи к нам, Тихоныч, мы люди заезжие, нет ли на Москве чего новенького? Полакомь нас какой-нибудь весточкой». Глава 17. Рассказ Савелия. «И, боярин, откуда нам набраться новостей?» — отвечал Савелий. «Живем мы в глуши, птиц на хвосте не принесет ничего. Иной раз хоть и залетит к нам заносная весточка, да бог весть, кому придет она по нраву, другой поперхнется ею, да и мне не уйти. Вот вы, бояре, кто вас разгадает, какого удела, не московские? Так сами чай ведаете, своя рука только к себе тянет. Хотя мы «Не московиты, не земляки твои, однако такие же русские», — сказал Назарий, — «такие же православные христиане. Ходим с вами под одним небом, поклоняемся одному Богу, греемся почти одной кровью, и баюкает нас одна Мать Русь святая». «Да отец-то не один», — продолжал Савелий. «Мы чтим и челом бьем своему князю. На кого он, на того и мы, за кого он, за того и мы, а вы, чай, чествуете своего». «Мы?» — гордо воскликнул Назарий. «Все мы одно тело, душа наша». Он остановился, так как Захарий толкнул его ногой и добавил живо: «Что-то будет». «А бывала ли, ваша милость, в Москве?» — нарушил Савелий вопросом наступившее было молчание. «Я был, но давно уже», — ответил Захарий, — «когда еще в Москве замирала жизнь и души во всех дремали. Помнишь ли, когда истекала 7000 лет от сотворения мира, что по греческим писаниям означало приближение конца света?» «Как же, родимый, то была черная година, знать на нее взглянул Касьян немилостивый. Я жил тогда в Красном селе, бывал, пойдешь в Кремль к боярину, да еще, не доходя до посада, все сердце изноет, в какую сторону не взглянешь, везде идет народ в смирном платье, на каждом шагу, видишь, несут одер или сани с покойниками, а за ними надрываются голосатые. Слухи носились, что железа рыскала по всей Руси. А у нас, кажись, нахватало народу более всех. Ведь что его вымерло? Гибель». Сноска. В смирном платье, в траурном. Одер или сани — повозка для покойников, голосатые — плакальщики, железа — моровая язва. Конец сноски. «А как студено было, какие снеги сыпались даже в весенние дни! Солнышко-то Божье отвернулось тогда от грешной земли нашей, бывало и не проглянет, и не обрадует нас бесчастных, а летом-то еще пуще пришла невзгода. Ни дождичка, ни росинки, жар обдает, а напиться нечего, вода вся как выпарилась». Хлеба все опалило, и голодно, и душно, хоть живым ложись в могилу. А ночи-то какие ужасы наводили на нас! Вдруг сделается темень такая, что хоть глаз выколи, ни месяца, ни звезд, да еще сам не видала, а молва разносила. Озера по ночам воем выли, так что спать не давали, кто жил к ним близко. Не весь что претерпели мы тогда. И чем прогневали только Владыку Небесного, что послал он на нас горьких напасть такую лютую? Назарий, внимательно слушавший рассказ Савелия, задумчиво и печально произнес: «Бедная наша отчизна, чужие и свои враги, и гнев Господень подавляют тебя». «Какие же это враги, боярин?» — спросил его Савелий. «Кажись, теперь все князья живут в ладу, как дети одной матки, дружно, согласно. Наш же, московский, как старший брат, властью своею покрывает других. О прежнем времечке страшно подумать. Вот недавно сломил он наш батюшка разбойников». Захарий быстро смекнул, о чем хочет заговорить Савелий, и, заметив, что в глазах Назария блеснул луч гнева, поспешно перебил старика. «Ну, Тихоныч, что ж далее-то было? Да что? Грянул гром, и хватились за ум, начали все креститься, кто вносил богатые вклады в храмы Божии, кто строил их, кто, не в суд будь сказано, протоптал колени и отмахал всю голову, молившись, а с ближних своих сдирали вчетверо за хлеб насущный, несмотря на то, что у самих были полные закрома всякой всячины, а другим и куснуть было нечего. Иные ж зазорно и вымолвить, нанимали за себя молельщиков. Всяк, кто не хотел трудиться доработать, делался их попом. Их ублажали всячески, а они, прости Господи, вместо утешения да моления за православных, только соблазняли народ и бесчинствовали до того, что добрый владыка наш пастырь и святитель Феодосий, не будучи в состоянии терпеть далее таких беззаконий, сложил с себя сан митрополичий и заключился в чудовом монастыре. Там, сказывали, ухаживал он все за каким-то прокаженным, омывал его раны, молился за нас грешных и творил многие богоугодные дела до конца своей жизни. А церковь-то Божья и вы остались без стража, отданные на добычу этим развратным искусителям, — сказал Назарий. Место свято пусто не живет, да и верующие в него тоже. Духовные сановники вскоре всем собором избрали на упразднившееся место в московские пастыри суздальского святителя Филиппа. Этот муж разумный и красноглаголевый силою слова своего разогнал во имя Божье эту челядь, а нас просветил надеждою, проповедуя об испытании и покорности рабов земных Отцу нашему Небесному, чадолюбивому. Помнится мне, московитяне ваши загомозились на Казань после этого падежа людского, — спросил Захарий. Окончив свой рассказ, Савелий утер рукавом выступившие слезы, прослезился и затуманившийся Назарий. Лучина нагорела, в светлице был полумрак. Все было тихо. Вдруг Захарий вывел носом такую ноту, что все оглянулись, подумав, что это прозвучало сопелка. Затем он сильно всхрапнул и, тут же проснувшись, удивленно смотрел пословелыми глазами на молчавших собеседников. «Ох, да как славно я вздремнул!» — произнес наконец он, и, заметив, что заветная киса его высунулась наполовину из-за пазухи во время сна, поспешно спрятал ее. Назарий встал из-за стола и помолился Богу, за ним поднялся, зевая, и Захарий. «Ну, теперь моя очередь заснуть», — сказал первый и прилег за свой охобень. «Старух, покорми чем-нибудь наших холопей. Кстати, вот тебе за все тепло и добро твое», — продолжал он, выкидывая на стол серебряную резань, а Захарий сверх того отложил несколько литовских грошей. Сноска. Серебряная резань. В гривне их считалось 50, каждая из них стоила 20 копеек. Литовские гроши. Вследствие торга с иностранцами в России в то время были в обращении монеты разных стран. Конец сноски. «Это тебе, Сидор, на захлопоты и услуги. Спасибо, господа милостивые», — сказали хозяева, низко кланяясь им. «Вот это наша светленькая-то», — прибавил Савелий, перевертывая резань и любуясь ею. «А эти медяшки-то бог весть какие! Те же пулы, да не те, на них и грамотей не разберет всех каракулек». «А что, боярин?» — продолжал он, обратясь к Захарию. «Должно быть, издалека эти кружки». «Нужды нет, что отсюда не видать, где их круглят. Однако тебе за них и в Москве насыплют добрый оков хлеба». «Я не сумлеваюсь, боярин, всякая деньга становится всем притаманна», — отвечал Савелий. Сноска. «Насыплют добрый оков хлеба». Хлебная мера того времени, конец сноски. Глава 18. Рассказ Агафьи. «Ну-ка, старина, что-то сон не берет. Порасскажи-ка нам теперь о дворе вашего великого князя», — сказал Захарий. «О прошлых делах не так любопытно слушать, как о тех, с которыми время идет рядышком. Ты ж о чем-то давеча заговорил, будто иную весть не проглотишь. Не бойся, говори смело, мы верные слуги московского князя. У нас ведь добро не в горле останавливается, а в памяти. Оно дымом не рассеется и глаз не закоптит». «Я, боярин, опять-таки молвлю, мои вести короче бабьего разума. Сами будете в Москве, все разузнаете, и диву дадитесь, как она красится, как добры и сильны стали детки ее, и как остры мечи их. Вот хоть бы взять, к примеру, мурзы татарские. Эти казанцы-поганцы со своим псом, царем Ибрагимом. Уж не они теперь на нас, а мы на них. Наши дружины протоптали дорожку даже к самому гнезду этих неверцев. Да вот только привел бы Господь батюшке нашему великому князю сбить остатную спесь с чопорных новгородцев. Он бы их ошеломил, как намедни этих. Да знаешь ли ты, косноязычник, что погубило новгородцев?» — воскликнул взволнованно Назарий и даже привскочил с лавки, на которой лежал. «Если бы не измена упадыша с его единомышленниками, брызнул бы на московитян такой огненный дождь, что сразу спалил бы их, а гордые стены Новгорода окрасились бы кровью новых врагов и еще краше залили бы». «Так-то, седая борода», — добавил он, несколько успокоенный, изумленному Савелию. «Что не знаешь, о том и не болтай». Сноска. Измена упадышем. Новгородский житель, тайный доброжелатель великого князя Иоанна, заколотивший 55 пушек своих земляков, за что был мучительно казнен правителями Новгорода. Конец сноски. «Вот то-то, боярин, сами вы напросились на нелюбое слово. Я говорил, что на всякого не приберешь нравную весть. Однако за что ж ты застесняешь крамольников? Они кругом виноваты, в них, видно, и кровинки русской нет. А то б они не променяли своих на чужих, не стали б якшаться да совет держать с сыноверную Литвою. Мы холопы, а тоже кое-что смекаем. Не я один, вся Москва знает, о чем теперь помышляет князь наш». Назарий задумался и, видно, не найдясь, что ответить ему, глубоко вздохнул и опустил голову на шапку, заменявшую ему подушку, и закрыл глаза. Захарий же с ударением заметил: «Полно грустить-то! Мы точнее тебя ведаем, какие мысли ворошатся теперь в голове вашего любовластного князя». Савелий пристально посмотрел на него и, как бы сообразив что-то, схватил себя за голову и поспешно выбежал из светлицы. Агафья же, кормившая холопов, отвечала ему вместо мужа: «Вестим, боярин, но мы-таки понаведались кое-чего, а когда бояре наши были во времени, то тогда мы и более знавали». Сноска. «Бояре наши были во времени, то есть в милости». Конец сноски. «Кстати, Сидорна, за что ж опал-то опалила крылышки твоим боярам? Кто они таковые и где находятся теперь?» — спросил Захарий. «Долга будет песня про все, боярин», — отвечала она. «Вот дождь, кажись, унялся, небо прояснилось, светать скоро начнет. Вам будет в путь пора, а нам на покой». «Да что-то сон давеча у меня как рукой сняло. Порасскажи-ка теперь что-нибудь ты». «Ну, коли изволишь слушать, да это тебе в угоду, так пожалуй. Боярин наш прозывается Алексеем Полуевктовичем. Он был в чести у великого князя, а жена его, боярня Наталья Никонна, у великой княгини Марьи Михайловны, первой любимицей. Сноска. У великой княгини Марьи Михайловны, первая супруга Иоанна, была тверская княжна. Конец сноски. В свадьбу великокняжскую она осыпала жениха и невесту хмелем из золотой мисы, да опахивала 30 дорогими соболями, и жили-поживали наши бояре при дворе в высоких теремах, чинно и раздольно, и едали с княжеских блюд сладко и разносольно. Поднимется ли бывал князь великий в поход, и боярин с ним, охраняет его особу верно, а боярне остается потешать сиротиночку-княгиню великую, и много годов прошло таким чередом. Вдруг с Марьей Михайловной что-то подеялось. Бывало, не соснет ни на миг, не промолвит словечко, не проглотит кусочка, уж чем не забавлял ее великий князь. Заставлял слепого гудошника играть подле постели ее на гудке, и веселые песни, и умильные песни, ластил ее и медом золотым шипучим, и всякими закусками, и гостинцами сладкими, ничем не угодишь. Знахари думали, передумывали, судили, рядили и сказали в один голос, что она испорчена злыми снадобьями. На кого подумать? Стали спрашивать у всех сенных и сыновитых прислужниц ее строго и показали все, что видели, как боярня наша, Наталья Никонна, ходила с поясом великой княгини к ворожее, и что будто эта ворожея и привела ей недуг лютый. Отворили храмы святые, подняли образа чудотворные, служители Божии преклонили колено — начали упрашивать силы небесной о здоровье матушки нашей, великой княгини, но знать Богу не угодно было не спаслать ей милостей своих. Тело ее почернело, как ворново крыло, и отекло так, что и рассказать невозможно. Недолго маялась она сердешная и отошла тихо, как заснула. Только что ударили в колокол, а выноси тело ее, Наталью Никонну, как ножом по сердцу резанула, забегала она по гридням своим и занесла такую гиль, что, Господи упаси, всякого было слушать ее. Видно, убоясь праведного гнева великокняжеского, вдруг пропала она, да так скрытно, что сам Алексей Полуевктович не мог придумать, куда б ей деться. Вот он и переселился из Москвы сюда, в родовой свой терем, удалил всех своих закупных рабов, только мы с Тихонычем остались служить ему. И жил он здесь ни много ни мало 6 лет с половиною, и потребовал его князь опять перед лицо свое, повелел ему занять прежнее его место, окольничьего. С тех пор запустел наш терем. Одни мы домыкиваем жизнь свою в нем, а боярыня ни слуху, ни дух, как ключ ко дну сгинула. Дивились мы, что за притча такая, за что бы ей посягнуть на государыню, и где она положила головушку свою, в чьей земле улеглись косточки ее. И жутко, страх жутко случается нам, как на той половине терема кто-то по ночам словно в набат бьет, особлив в темную ночь, как зашелестит дождик проливной, да завоют ветры бурливые. «Жена, баба, дура, хозяйка!» — тревожно позвал Агафью, приотворив дверь в светлицу Савелий, и прервал этим ее рассказ. «Что ты одурела?» — распрыгалась языком-то, — говорил он, когда она вышла к нему в сени. «Знаешь ли, что это соглядатые враги наши, которые нарочно выведывают от тебя всякую всячину, дойдет до ярыжек, так не отмолиться ничем?» «А по мне прах их побери», — отвечала Агафья. «Мне по что знать, кто они такие? Ну что ж, Я говорила, да не проговорилась. Уж нелегкое дело, будто не с мыслью, с твое-то ты и сам давеча. Нет, смертью искупим славу. Родились вольными и умрем такими же, — воскликнул так громко Назарий, что Агафья с Савелием вздрогнули. «Он бредит», — произнес тихо Захарий, наклонясь над своим сонным товарищем. Затем он улегся снова на свою лавку. На цыпочках прокрался Савелий в светлицу и стал выманивать шепотом холопов идти спать в клеть, но они улеглись у порога. Тогда он указал Сидорне на печь, задул светец, перекрестил издали своих постояльцев и, взобравшись на палате, еще долго прислушивался в окружавшую его тишину, прерываемую лишь храпом спящих, да бессвязным бредом Назария о свободе. Глава 19. На пути к Москве. Было раннее утро 29 августа 1477 года. Из сумрачного леса на большую Тверскую дорогу медленно выезжали 4 вершника, в которых нетрудно было узнать путников, ночевавших в лесном тереме. Сноска. Вершники, верховые, конец сноски. Назарий сидел пасмурно, так низко поникнув головой, что залом его шапки, висевший наперед, нередко касался гривы бодро выступавшего коня. Захарий же сгорбился и посвистывал, переваливаясь то в ту, то в другую сторону, мотая ногами и сидя, как туго набитый мешок на маленькой лошаденке, неохотно трусившей под ним. Холопы ехали сзади и с глупым любопытством осматривали окрестности, видимо, для них совершенно незнакомые. «Вот и часовня. Должно быть, отсюда московский рубеж начинается», — сказал Захарий. Товарищ его поднял голову, как бы пробужденный, поспешно скинул шапку, перекрестился и снова погрузился в свои думы. «Что ты ошалел, земляк? Али от Москвы тебя огнем обдает? Вымолви словечко, оправь шапку, будь молодцом! Смотри, какое утро! Солнышко играет так ярко и весело!» «У кого на душе сумерки, так и в глазах не заря», — отвечал Назарий, тяжело вздохнув. «Знать твою удаль что-нибудь сковало со вчерашнего, не шевельнешься. Видно, старый колдун Савелий сильно уязвил тебя последними словами о наших. А ты без зазору хлопаешь глазами, когда земляков твоих поносят, называют разбойниками, помышляют о них, как... Да, а вот ты не хлопотал, так у тебя глаза-то и выяло, как дымом. Знаю я, что тебя ничто не берет, ни стыд, ни дым. Вестимо. Что кручиниться? Уж, коль взялся за гуш, не говори, что не дюж. А понимаешь ли ты, кого ты теперь представляешь в лице своем? Кем был, тем и останусь. Вечевым дьяком Захарием. А, по-твоему, как же? По-моему, был ты Захарием. А когда окунулся в купель корысти, то вышел оттуда Иудой. Крякнул Захарий, поэтому мы с тобой тезки. Как? «Чернильная гадина!» — гневно воскликнул Назарий и даже осадил своего коня. «Недомерок человеческого рода тянется под мою стать или хочет окоротить меня, чтобы сравняться со мной? Господи, до чего я дожил!» — добавил он с неподдельным отчаянием в голосе. «Да что ты серчаешь? Я сказал это потому, что мы целимся в одну мету». «В одну да каким образом? Я действую прямо, иду на всякого лицом к лицу, а ты, заспинная шпилька, подкрадываешься меденицей, неспешной стопою». «Пусть так, да ужалим-то мы оба одинаково». «Отец небесный!» — вновь воскликнул Назарий, возведя пламенный взор к небу. Перед тобой я весь, душа моя не темна, и перед людьми, а наипаче перед тобою. Ты видишь, способен ли я ужалить отчизну мою? Родная моя, пусть прежде рассыплюсь я во прах, нежели замыслю что-нибудь недоброе о тебе». Некоторое время он оставался в немом созерцании лазурного неба. Захарий что-то ворчал сквозь зубы. Наконец Назарий прервал молчание. «Слава тебе, Господи! Нашла тебя молитва моя, молитва скорбная, глаз сердца моего доступен тебе», — произнес он, вздохнув в полную грудь, как бы после тяжелого сна. «Отлегло». На душе легче стало. Я не продаю отечество, я отвожу лишь его от пропасти. Ведь и я тоже, — добавил самодовольно Захарий. Если совесть твоя отшатнулась от тебя, то я вместо нее растолкую тебе разницу между нами. Слушай же меня. Ты знаешь, как чествуют имя мое, имя Назария, и до ныне в Новгороде Великом, и в Пскове соседнем, и у латышей, с тех пор, как зарубил я на воротах Нейгаузена православный крест, даже самой Москве ведом я, когда великий князь Иоанн припер, опомнясь, наш город копьями да бердышами несметной своей рати, я не последний подавал голос навече, хотя последний произнес его на казнь славного изменника Упадыша, вечная ему память. И на мне есть пятнышко черное, и на меня брызнула кровинка его. Назарий вздохнул. Сноска. Латыши, ливонцы, название того времени, конец сноски. «Ты знаешь, — продолжал он, — правы ли мы были, подняв руку на потомка Ярослава Великого и на нашего государя? Чего нам хотелось сытым богатым? Правдива поговорка на Руси, от жиру собаки бесятся. Накликали мы сами на себя гнев Божий и меч государев. Помнишь, чей, как мы глодали кулаки с голоду и, наконец, решились, да простит нас Господь, в пост великой есть мясо, и чье же? Палых лошадей, собак, которыми не показано питаться рабам Христовым. В это смутное время не я ли с Василием Никифоровым и прочими боярами и степенными посадниками молил князя снять осаду с города и дозволить нам, сирам, похоронить по христианскому обряду тела павших братьей наших? Их без нас схоронил Ильмень, вставил Захарий. Сноска. Схоронил Ильмень. Озеро Новгородское, в котором потонуло много людей во время сражения с Иоанном в 1471 году. Конец сноски. «Для тебя, конечно, все равно. Муха ли утонула в стопе, из которой ты пьянствуешь, земляк ли захлебывается собственную кровью? Но дело не в том. Не раз и моя кровь смывала ржавчину с мечей новгородских, а тело зазубрило вражески. Не пальцами на руках, а волосами на голове следует считать мои заслуги. Но недавно кто заглушил голос мой навече? Жена хитрая, баба поганая, человек неумный, Марфа Борецкая. Перед кем принуждала меня преклонить выю? Перед мозгляком, литвином, бродягой, полюбовником ее. Широка рана на груди отчизны, так они еще увеличивают ее злыми наветами на законного владыку своего всякими неистовыми проступками. Я сказал, что сам побью челом великому князю от лица Новгорода Великого, чтобы он сжал его крепкой самодержавной мышцей своей и наложил бы на него праведную десницу. Во что бы то ни стало, избавлю земляков от домашних врагов, улечу злых, накажу дерзких, а после сам скажу всем новгородцам: я виновник вашего счастья, покарайте меня». И если голос мой заглохнет в криках обвинителей, пусть торговую казнью снимется с плеч голова моя. Дело мое уже будет сделано. Вот для чего я согласился действовать с тобою и впервые в жизни осквернил язык свой ложью, которую мы произнесем перед великим князем на своих... Навести согласился на отчизну одного врага, чтоб спасти ее от многих. Я чувствую, что в деле этом я прав и чист. Мы надели кафтан одного покроя, больны одним недугом теперь, едим из одного сосуда, пьем из одной братины, один топор грозится на нас, — сказал Захарий. — Ну да, послушай, — прервал его Назарий. Всем я был доволен, на душе светло, на сердце легко, да только вот съекшался с тобою, и думаешь, ты не узнал я, что нашептывал тебе московский наместник, как одарил тебя щедро великий князь в Москве? Он наметил тебя на поклон к нему, как вечевого дьяка, зная, что звание это почетно». Так-то хоть от рук твоих не пахнет, но я знаю, что они давно уже смазаны московским золотом. Стало ты знаком с нечистыми, коль все знаешь? Молчи лучше, душа твоя темна, как дно чернильницы, и чернота ее пробивается иногда наружу. Так уж и быть». «Докончу я наше дело, а там пойду поклониться могиле святого Саввватия, если только молитвы заступника Божия спасут меня от смерти. Услыши, Господи, обет мой, помоги исполнить его». «Вот и Москва показалась», — воскликнул Захарий. «Исполин город, колосс России, Москва златоглавая, вдруг развернулась, как на ладони, перед взорами путников, и ярко заблистала на солнце своими светлыми маковками. Золоченые кресты храмов, казалось, сотканы были из слившихся солнечных лучей. Картина была ослепительная. Вдруг донесся от Москвы удар церковного колокола, за ним другой, третий, и разлился торжественный благовест к обедням во всей столице. Кажись, но не воскресный день. Разве празднество какое, что так звучно гудят колокола в Москве? — сказал Захарий, снимая шапку. — Святый угодник Божий Иоанне, помоги нам, благослови приезд наш, — произнес Назарий, истово крестясь, и обратился к Захарию. — Разве ты не знаешь, что ноне день усекновения главы Иоанна предтечи? «А еще книжный человек! А, вот что! Так значит, великий князь сегодня именинник! Вот, кстати, у нас для него готов подарок», — заметил Захарий. Глава 20. В Кремле. Колокольня церкви Иоанна была в описываемое нами время колоссальным сооружением московского Кремля — и на далекое расстояние бросалось в глаза, высясь над низкими лачушками. Впрочем, чем ближе путник приближался к Кремлю, тем лучше, красивее и выше попадались хоромы, двухэтажные терема с узенькими оконцами из мелких цветных стеклышек, вышки с припорками вместо балконов для голубей, обращенными во двор, и густые сады. Великолепный же сад, находившийся на берегу Москва-реки, хотя и был разбит на низменном месте, но его букетные рощицы из молодого орешника, перемешивавшиеся с густым малинником, виднелись издалека. Подле великокняжеского сада, отделенного высоким тыном, были сады бояр, полные густолиственных деревьев и пестрых цветов. Картина этих сплошных садов была особенно великолепна весною и летом. Сады эти, конечно, не были распланированные, и дорожки в них протаптывались в большинстве случаев самими хозяевами. Множество балаганов, разных гостиных, купеческих и монастырских подворьев, скученных около Кремля, не заграждали его высоких бойниц, доминировавших над всеми этими постройками. На высоких, от времени поседевших и во многих местах поросшим мхом каменных зубцах кремлевских стен, велись Плющ и Повелика. Весь Кремль обнесен был широким тыном, низ и бока которого были выложены кирпичами, а к воротам вели деревянные мосты с крашенными перилами. В самом Кремле скученность построек была еще больше. Громадное пространство занимал один дворец, в котором находились разные палаты и хоромины, писцовые приемные дворы, соколиный, кухонный, мыльный, ясельничий, службы, кладовые, погреба, запасные подвалы и разные великокняжеские хранилища. Особенно замечателен был тайник или подземный ход вокруг всего Кремля, относящийся, вероятно, к XII столетию времени владычества татар и имевший своей целью прикрытие от набегов этих варваров. Сноска. Мыльный, ясельничий, банный и конюшенный. Конец сноски. Кроме дворца с его многочисленными пристройками в Кремле находились соборы Успенский, Архангельский, Спас-на-Бору, Чудово монастыря, Рождества Иоанна Предтечи, а подле него митрополичий дом, думная палата, в которой заседали думные и советные бояре и в которой решались все важные государственные дела. Ордынское подворье, терема ближних бояр, ворота, Боровицкие, Тайницкие, Флоровские, Константино-Еленские. Сноска. Думная палата, где теперь здание судебных установлений. Конец сноски. Среди толпы народа, валом валившей в Кремль, пробирались и наши знакомцы Назарий и Захарий. У Боровицких ворот они слезли с лошадей и, передав их с кое-какой поклажей своим холопам, приказали им ехать в дом их знакомого и родственника Назария, князя Стригобаленского. А сами, сняв шапки, перешли пешком через мост в Кремль и, смешавшись с все возрастающую толпою, стали подходить к Успенскому собору. В это время только что кончилась обедня, и раздался колокольный звон, означавший выход великого князя. «Тише, тише!» — послышался голос от церкви. «Тсс, князь! Князь!» — раздалось со всех сторон, и говор народа моментально смолк. Хотя дворец находился недалеко от собора, но во время парадного шествия для соблюдения церемониала великому князю подан был праздничный возок, запряженный 6 рослыми лошадьми ногайского привода. Шлии у лошадей были червчатые, уздечки наборные, серебряно-кольчатые, отделан возок был посеребренным железом и обит снаружи лазуревым сафьяном, а внутри голубою полосатую камкою. Подушки были малиновые, шелковые с золотою бахромою, бока возка были расписаны золотом, а колеса и дышла крашеные. Впереди ехали вершники, раздвигая народ, за ними московские копейщики, под предводительством статного, богато разряженного юноши, а затем уже медленно двигался возок, в котором сидел великий князь Иоанн Васильевич, милостиво кланяясь на обе стороны шумно приветствовавшему его народу. По сторонам воска шли с обнаженными головами первые сановники двора. Перед ним несли на носилках, обитых алым бархатом, великую княгиню Софью Фоминишну с детьми и ее пасынком. Она величественно сидела на парчевых подушках, унизанных жемчугом. За носилками шли ближние бояре, окольничьи, стольничьи, кравчие и остальной придворный штат. Толпы народа замыкали шествие. Когда вся процессия остановилась у дворца, дворецкий по повелению великого князя обратился к народу и провозгласил. Сноска. Дворецкий — должность, соответствующая должности гофмаршала. Конец сноски. «Для именин своих великий князь приглашает подданных на трапезу, устроенную против его палат». Слова эти были встречены кликом восторга. «Да здравствует отец наш, Иоанн Васильевич, с матушкою, великую княгиню, с чадами и со всеми потомками своими!» Толпа хлынула к месту пиршества. Между двух столбов, находившихся друг от друга на значительном расстоянии, были протянуты веревки, на которых висели калачи и мясные окорока. На стоявших тут же столах были нагромождены кучи пирогов, караваев, блинов, сырников и других яств. Возле столов стояли чаны с брагою и медом. Угощение народа началось. Назарий заметил между сановниками, сопровождавшими возок великого князя Ивана, князя Стригу Оболенского, и последний, также узнав его в толпе, протолкался к нему и, заключая его в свои объятия, изумленно спросил: «Какими судьбами очутился ты здесь? И сам хорошенько не знаю, как занесло нас сюда с товарищем», — отвечал Назарий, указывая на Захария. «И ответить не решусь, волею, аль неволею». Захарий ответил князю неуклюжий поклон. Последний продолжал смотреть на них вопросительно. «Впрочем, здесь не место и не время рассказывать», — добавил Назарий. «Так пойдемте ко мне и отдохните у меня, а там я вас представлю нашему высокому имениннику», — сказал князь Стрига Оболенский. Все трое двинулись из Кремля в хоромы княжеские, находившиеся поблизости. Быть представленными князю и было целью приезда новгородцев, а потому обещание Стриги Оболенского пришлось им очень кстати. Глава 21. Царь. Иоанн III Васильевич, царствовавший с 1462 по 1505 год, первый из русских государей стал именовать себя царем и был одним из величайших монархов России. Он довершил труды своих предшественников в собирании русских отдельных княжений в единое государство и своими мудрыми делами ясно указал цели и наметил тот путь, к которому и пошли потом его преемники вплоть до наших времен. С 1425 года по 1462 год в Москве был великим князем внук Дмитрия Донского, Василий Васильевич Темный. Много этот князь терпел несчастье на своем веку, но великое удовольствие доставлял ему подраставший сын. Слепой князь прозирал духом великую будущность сына, и, кроме того, эта будущность была ему предсказана, когда Иван был еще отроком. В Москву приезжал ходатаем за буйных своих сограждан один из святых мужей новгородских, архиепископ Иона. Во время беседы его с великим князем о делах Руси внезапно вошел в горницу сын и наследник Васильев, Иван. Святитель взглянул на него и сказал: «Вот кому Бог пошлет свободу от власти ордынской». Затем долго в молчании глядел на отрока, на его разумные очи, и вдруг закрыл лицо свое руками и, заплакав, сквозь слезы произнес: «Отрок сей приведет и мою родину, Великий Новгород, под свою руку». Василий Темный умер в 1462 году, 17 марта. Ему наследовал этот Иван или Иоанн, 22 лет от роду. 20 лет прошло со времени взятия турками Царьграда. В это время греки, даже те, которые понадеялись было на папу и подписали соединение веры, поняли, что спасение их может выйти только из самого православия. И так как из православных государств в то время, очевидно, возвышалось одно государство – московское, то на Москву и обратились надежды очи всего Востока. У греков завязались теснейшие сношения с Москвою. Патриарх греческой церкви сам не мог приехать в Москву. Ему нужно было бодрствовать за свою паству в Отечестве. Он и благословил российскому духовенству самому соборнее выбрать себе митрополита. Но звание защитника церкви, лежавшее по преемству от святого Константина Великого на греческих царях, греки задумали передать торжественно и по всем правилам государю московскому. Дело это они устроили таким образом. Многие из греков проживали в Риме, но лишь по наружности признавали папу. Они, и особенно грек-кардинал Виссарион, стали внушать папе Пию II мысль, что с великим князем московским можно сделать разом два дела – обратить его в католичество и получить помощь для борьбы с турками. Для этого надо постараться женить его на племяннице последнего греческого императора Константина Палеолога Софии, которая в приданое принесла бы ему свои права на престол Константинов и обратила бы самого его в католичество. Он девдов и молод, и против женской прелести и хитрости не устоит. Папа с радостью ухватился за эту мысль и послал в Москву сватом грека же Георгия. Это сватовство, как сказано в нашей летописи, Иван Васильевич взял в мысль и, поговорив с митрополитом и боярами, отправил в Рим смотреть невесту и вести переговоры своего посланца, итальянца, принявшего в Москве православие, Ивана Фрязина. Начались переписки, и дело длилось около двух лет. Наконец, невесту отправили в Россию. «Ну, дочь моя, — говорил, отпуская ее папа, — послужи римскому престолу, и будешь ты великая из жен, если еретического царя Ивана приведешь в римскую веру». Невесту провожал папский кардинал и хотел вступить в Москву торжественно в своей красной мантии и чтобы впереди его несли большой латинский крест. Он намеревался и венчать жениха с невестой по римско-католическому обряду. Но за несколько верст от Москвы крест ему велели спрятать. Невеста как вступила в Москву, так и объявила, что никогда не изменяла православию. И в тот же день, 12 ноября 1471 года, была обвенчана с Иоанном Васильевичем в Успенском соборе митрополитом. Кардинал начал было разговор о вере, но когда митрополит изложил ему свою римскую неправду, он замолчал, сказав, что не взял с собой нужных книг, не ожидая спора, так как Иван Фрязин говорил в Риме, что здесь все согласны на соединение вер. Ему отвечали, что вольно им было верить, Фрязин никаких грамот с собой о том не имел, и за ложь великий князь прогонит его с очей своих. И точно, великий князь прогнал его, но ненадолго, потом опять принял на службу. Кардинал с тем и уехал. Папа Римский остался ни при чем. Иоанн же Васильевич, женившись на греческой царевне, принял на себя права ее предков. Облачение императорское и герб византийских императоров — двуглавый орел. Митрополит на торжественных службах, обращаясь к нему, стал называть его царем. «Божию милостью радуйся и здравствуй, преславный царь Иван, великий князь, всея Руси самодержец». Сноска. Цитата из работы Майкова А.Н. Иван III. Конец сноски. В грамотах своих к иностранным государям он стал именоваться царем и императором. При дворе завел царские обычаи и чины, как было у греческих царей. Иностранных послов стал принимать в Порфире, в шапке древнего греческого императора Константина Мономаха, в его бармах и со скипетром в руке. Все царские украшения были Софьина приданная и привезены ею. В глазах своих подданных Иоанн Васильевич уже стал монархом, требующим беспрекословного повиновения и строго карающим за ослушание, возвысился до недосягаемой царственной высоты, перед которую бояре и князья одного с ним корня должны были благоговейно преклоняться наравне с последним из его подданных. Таков был Иоанн, первый русский самодержец. До него князья московские, начиная с Ивана Даниловича Калиты, и московский народ, словно молча, не понимая друг друга, трудились над освобождением от татар, и в этой молчаливой работе, в этой тайне, которую знали все, но и друг другу не высказывали, чувствовали свою силу и свое превосходство над жителями прочих русских областей, которые жили сами по себе, а об общем деле не помышляли и тяготы его не несли, каковы были, например, новгородцы. Теперь дело было сделано. От Орды Русь была свободна, народ русской единой по крови, по вере и языку имел вместо многих князей одного государя. Удачи, победы и великий ум Иоанна III еще более возвысили мнение русских о самих себе и о величии своего государя. Когда же пал Царьград, и с ним прирожденный защитник православия царь греческий Иоанн Васильевич женился на греческой царевне, и на него перешло вместе с царским венцом и царскими регалиями высокое звание, права и обязанности великого и единого поборника истинной веры, тогда русские с гордостью стали говорить: «Государи наши, во всем свете единые браздодержатели святых Божьих престолов, чистое православное учение только в богоспасаемом граде Москве удержалось и паче солнца светится. Два Рима пало, третий стоит, а четвертому не быть». Глава 22. Начало новгородской смуты. Прежде нежели мы последуем за Стригой Оболенским и его нежданными гостями в княжеские хоромы, расскажем вкратце историю новгородской смуты и причину таинственного появления двух официальных представителей Великого Новгорода в ненавистной, как мы видели ранее, ему Москве. По новгородским хартиям значилось, что пригород Москвы Торжок и окружные земли издавна были под властью Великого Новгорода. Но дед Иоанна III великий князь Василий Дмитриевич, завоевал их и оставил за собою по договорным же грамотам с сыном, великим князем Василием Васильевичем, прозванным Темным, Торжок снова обратился под власть Новгородского веча, а прочие земли остались как бы затаенные за Москвою, и помину об них не было.